11. Тит, как мы уже говорили, разбил лагерь возле Иерусалима, смотри примечание 37, и развернул строем свои легионы, дабы показать их жителям города. Примечание 37. Сравни главу 1. Примерно в апреле 70 года. Конец примечания. Иудеи выстроились под самыми стенами, рассчитывая продвинуться вперед, если победа начнет клониться на их сторону, или скрыться в городе в случае поражения. Римляне бросили на врага конницу и легко вооруженные когорты, но начавшееся сражение не принесло победы ни той, ни другой стороне. Иудеи очистили поле боя. В течение последующих дней они много раз вступали возле ворот в схватки с нашими солдатами, но, видя, что эти столкновения неизменно кончаются для них неудачей, заперлись в стенах города. Римляне склонялись к тому, чтобы брать Иерусалим штурмом. Им казалось недостойным выжидать, пока осажденные ослабеют от голода. Они стремились к риску и опасностям. Некоторые, движимые воинской доблестью, большинство же алчностью и жестокостью. Титу виделись Рим, наслаждение, роскошь, и стоять под стенами Иерусалима казалось ему бессмысленной потерей времени. Иерусалима была расположена в труднодоступном месте и укреплена насыпями и крепостными сооружениями, достаточными, чтобы защитить ее, даже если бы она находилась среди ровного поля. Примечание 38. Иерусалим лежал на высоких холмах, образующих как бы мыс, южную оконечность, уходящей далеко на север горной системы. С востока, юга и запада он был ограничен глубокими долинами. Такая же долина прорезала город в долготном направлении и отделяла обширный западный холм высотой 777 метров с лежащим на нем верхним городом и царским дворцом от узкого восточного, высота 744 метра, на котором стоял Иерусалимский храм. С севера к городу примыкали еще два холма, на которых располагались предместья и которые вошли в черту Иерусалима незадолго до описываемых событий. Восточный, называвшийся Безета, и западный, по имени Голгофа. Они как бы связывали город с тянущимся на север горным массивом. При таком рельефе местности Иерусалим был уязвим лишь с севера, и именно здесь была создана особенно мощная система укреплений. Первая внешняя стена охватывала Безету и Голгофу с севера и примыкала одним концом к северо-восточному углу храма, другим – к северо-западному углу верхнего города. Вторая стена проходила к югу от этих обеих возвышенностей. В ней было 14 башен, и вместе ее соединения с храмом на отвесной 20-метровой скале возвышалась квадратная Антониева башня. Наконец, особая стена с 60 башнями опоясывала верхний город. Главным узлом обороны, однако, являлся храм, периметр которого был равен 1110 метрам. Его территория представляла собой искусственно насыпанная плата, охваченная со всех сторон стенами, сложенными из параллельных рядов огромных каменных глыб. По краям плата шли дворы и портики, окружавшие так называемый внутренний храм с его особой оградой, за которой располагался сначала женский двор, и лишь за ним шла стена, отделявшая самое святилище. Подойдя к столице Иудеи, Тит разбил лагерь к северо-западу от города, напротив Голгофы, то есть там, где горы, на которых лежит Иерусалим, наименее круты. Конец примечания. Страница 195. Два высоких холма были окружены стеной, образовывавшей ломаную линию, кое-где резко вдававшуюся внутрь, так что фланги нападающих оказывались открытыми, и холмы и стены располагались на скале, края которой круто обрывались вниз. Там, где помогала гористая местность, городские башни имели высоту 60 ступеней, другие, построенные в низинах, 120 ступеней, так что издали они казались одной высоты и производили самые удивительные впечатления. Еще одна стена проходила внутри города и окружала дворец. За ней вздымалась высоко в небо Антониева башня, названная так Иродом в честь Марка Антония.